но стоит с другой стороны оцепление казаки в седлах. «Слобода!» — сказывали. «А где она? Кому надо слобода? Кто орал?» Тот, кто вспомнил про слободу, язык проглотил. Но не остался безучастным Прокопий Веденеевич. Его хозяйству по списку положено сдать 200 пудов пшеницы, 30 пудов мяса в убойном весе и 15 в живом, и 3000 рублей в царских деньгах. Да и сын Филимон в первом списке добровольцев. Коростылев расстегнул кобуру, уставившись на сивобородого космача с длинными косичками. А староста Михаил Елизарович успел шепнуть, это, мол, духовник Тополевцев, но фамилию духовника забыл назвать. Прокопий Веденеевич, меж тем поднявшись на 3 ступеньки крыльца, протянул руки к сходке. «Зрите, зрите, люди, это 2 руки. Али у вас по 4 и по 10 горбов? Доколе будут грабить нас анчихристы? Нет Бога, то крестьяне от нечистой силы. Али не пихнул народ царя за грабеж, скажите? Али не пихнули какого-то Керенского? Не дадим хлеба, пущай камни глотают. И в сатанинское войско никто, пущай, не записывается. А ще сказано в Писании...» Коростылев схватил духовника за ворот, а сходка орет бабьими и мужичьими голосами. «Нету хлеба, нету! Казачье треклятое! Плетей бунтовщикам! Шампалов!» — гаркнул под хорунжий Коростылев, и казаки в седлах, упитанные, дюжей, налетая конями на крайних, засвистели шампалами и плетями, визг и рев на всю деревню. Мужики кинулись кто куда. Дай бог ноги, да не всем удалось вырваться. «Хватайте казаков, мужики, за ноги хватайте!» — призывал старый Зырян, стаскивая с коня желто-лампастика. «Огонь по убегающим! Огонь!» — скомандовал Коростылев. «Тут уж не убежишь!» — сбились в тесто, месят друг дружку, бабы визжат, смертушка пришла. Первым на крыльцо уложили Прокопия Веденеевича. Как он ни брыкался, ни грозился гиенной, а содрали с него посконные шаровары с исподниками, 2 держали за голову и руки, 3 уселся на ноги, а здоровенный казачина начал потчевать винтовочным шомполом по голой спине и заду, приговаривая: «Занчи Христа, раз, раз, раз, за сатану, раз, раз, за бунт, раз, раз», — свистел шомпол. Прокопий Веденеевич сперва крепился, а потом заорал во все горло. Сколько шомполов влупили ему, никто не считал. Когда из окровавленного тела не слышалось ни оха, ни вздоха, Коростылев махнул рукой, и казаки сбросили тело вон с крыльца. Сын Филимон тем временем, отведав 2 плетей по чувалу спины, так что сквозь рубаху кровь проступила, мчался, что из духу в пойму Молтата по проулку Юсковых. «Экая власть объявилась, Господи помилуй!» — отдувался Филя. «Слобода, слобода! Оно, эван, какая слобода! Плетями дуют, и хлеб должно вчистую выгребут!» Плотное чернолесье укрыло Филюшку, а родной батюшка, отведавший слободушки, валялся возле крыльца, еле-еле душа в теле. Потом его утащили единоверцы. Вслед за Прокопием Веденеевичем втащили на высокое крыльцо старого Зыряна за нападение на казака и призыв к восстанию. Михаил Елизарович подсказал: «Этого бы смертным боем, как он из каторжных, вредная политика, а сын его большевик в тайге скрывается». 300 шампалов большевику», — приказал Коростылев. Никакой конь не сдюжил бы столько, и это знал, понятно, Подхорунжий, но он исповедовал жестокость и чуру не ведал.